а главное — выборы участи. Людям надо будет сконцентрироваться, чтобы принять чистосердечное решение. А как сконцентрируешься, глядя на эти чудеса? И потом, по Конституции каждый, независимо от времени прибытия, должен был принимать участие в голосовании. И что делать? Допустить всех 10? Это как-то неправильно. Доверить за 10 голосовать одному? Но вдруг у них у всех разные мнения? Перед совещанием они зашли к печальному принцу и задали ему эти вопросы, но тот вздохнул и сказал: «Это пустяки. Как там мальчики?» «Отличные мальчики», — порадовал его Ольмек. «Они по-прежнему враждуют?» «Нет», — сказал Мьянти, — «они не имеют такой возможности, не видят и не слышат друг друга». «Значит, все-таки враждуют. Что ж, надеюсь, выборы помогут им помириться». Ольмек сомневался в этом, но Мьянти знал, каково чутье печального принца, и догадывался, тот что-то такое предвидит, и это что-то касается именно братьев. «Вообще-то, — деликатно сказал он, — мы думали, что выборы не для них, а для народа, для блага Бермудии». «Ах, бросьте! — вяло махнул рукой печальный принц. — Какое может быть благо какой-то Бермудии, если два брата поссорились? Бермудия сама с собой разберется. А тут что?» Печальный принц не ответил, только странно улыбнулся. «Идите и работайте», — напутствовал он председателей. Ольмек, выйдя, негодовал. «Ничего не сказал по делу. Совсем стал плохой. Его об одном спрашивают, а он про другое. Сами сообразим», — успокоил его Мьянти. «И коллеги помогут. Не брать же нам на себя всю ответственность». И вот руководителям офисов объяснили ситуацию, и те стали думать. Тут никто не торопился сразу высказываться. Времени в Бермудии много, поэтому неразумно тратить его слишком быстро. Пока они думают, заметим, что синие госслужащие Бермудии выглядели мрачнее, чем зеленые, и это объяснимо. Каждый из них попал сюда с какой-то болячкой, от которой хотел избавиться, поэтому и желал вернуться. У одного болело горло, у второго, как у Насти, голова. Третий попал сюда с вывихом ноги, и сколько ни вправляли, вывих тут же снова появлялся, а главное, всегда болел. Хуже всех было вице-председателю синих, заместительнице Мьянти, грязи Кошмаровне Сволочатовой. У этой худой и нервной дамы лет 50 болела душа. Если другие хотя бы знали, где болит, могли приложить компресс, помассировать, то грязь Кошмаровна чувствовала боль, не понимая ее местонахождения. Грязь Кошмаровна совершила гадкий поступок. Когда работала в большой организации и сидела в комнате вместе с 30 другими сотрудницами, она уличила одну из них, молодую красивую женщину, в том, что та слишком часто улыбается, глядя в компьютер. Чему можно улыбаться, если ты находишься на работе? В самой работе ничего веселого нет. Значит, что-то личное. И грязь Кошмаровна, тогда еще не имевшая такого ужасного имени, принялась то и дело проходить за спиной молодой сотрудницы. И увидела, что та пишет кому-то письма. Ей стало очень обидно. Она трудится от звонка до звонка, не позволяя себе минутной передышки, а это, видите ли, красотка, за те же, между прочим, деньги. Ничего не делает, да еще улыбается при этом. Пришлось доложить начальству, чтобы оно сделало замечание бездельнице. Но начальство почему-то разозлилось и не просто сделало замечание, а уволило молодую работницу. Та настолько была расстроена, что сказала начальству много разных слов, а потом выбежала на улицу и сгоряча попала под машину. Ее не задавило, но слегка покалечило. А у нее был жених, и этот подлый молодой человек отказался от своей пострадавшей невесты. Узнав о таких ужасных последствиях своего безобидного, на первый взгляд, поступка, который был вполне в духе той атмосферы, что царила в организации, грязь Кошмаровна затосковала и решила слетать в Америку к живущей там сестре, чтобы та ее как-нибудь успокоила. Сестра должна это уметь. Она тоже работала в большой компании и хвасталась тем, что уволила за год 3 нерадивых коллег. И совесть при этом ее ни капельки не мучила, даже наоборот, она была довольна своей честностью. Пролетая над Бермудией, грязь Кошмаровна терзалась, Она предчувствовала, что сестре не удастся ее переубедить. Она всей душой желала себе куда-нибудь провалиться от стыда.